народище масс и свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени званных, по имя Джабаще. Поганая жизнь, поганая нить, козырная харя картавой толпы. Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени званных, по имя Джабаще. Хай! Могучие кучи, стальные ряды. На кухне свинеет моя одиночь. Кого-то убили, кого-то нашли. И снова свинеет моя одиночь. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имя идущих и обреченных, по имя орущих и запрещенных, по имя заразных, по имя опасных, по имя крамольных, по имя меня. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй.